Крепко притягивал его, как магнит. О чем он хотел теперь молиться? Об успешной высадке датских наемников Кадваладра или о быстром примирении братьев, которое предотвратило бы кровопролитную войну? Или Гвион хотел помолиться о том, чтобы его собственная душа обрела мир? Этот кристально честный человек мог счесть грехом даже собственную преданность, коль скоро она заставила бы его нарушить данную клятву. Сложная натура, которую терзали угрызения совести даже при незначительном прегрешении. Кюхелин, который, вероятно, лучше других понимал Гвиона и больше всех походил на него, наблюдал, задумчиво сдвинув брови, как тот уходит. Вначале, поддавшись порыву, он даже шагнул вслед за Гвионом, но затем передумал и вернулся к Авейну. Принц вместе с офицерами и советниками поднялся по ступенькам и исчез за дверью, направляясь в свои покои. Кюхелин, еще раз оглянувшись, последовал за всеми. Катфаэль и Марк, не считая замешкавшихся слуг, остались почти одни в опустелом дворе, где после шума и суматохи воцарилась тишина. Теперь все было сказано, и ход событий направляла твердая рука. «А нам тут не отведено никаких ролей». Голос Марка прозвучал рядом с Катфаэлем совсем спокойно. «Да, завтра утром нам остается только седлать лошадей и отправляться в Бангор». «Именно это я и должен сделать», — согласился Марк. В голосе его прозвучала нотка тревоги и сожаления, словно он считал чуть ли не нарушением человеческого долга уехать со своим поручением сейчас, когда дело приняло такой опасный оборот. «Интересно, Катфаэль, они решили, что стражу у ворот достаточно. У всех ли ворот? Почему это все полагали, что ему не вырваться из этих стен? Никто ведь не караулил дверь его жилища и не следовал за ним на его пути из зала до двери». «Из церкви до двери», — поправил Катфаэль, «если кому-то это было поручено». «Нет, Марк, мы же видели, как он шел. Никто за ним не следил. Он взглянул на аллею, в которой исчез Блери, выйдя из церкви. Не слишком ли многое мы принимаем на веру? У принца сейчас действительно более срочные дела. Но не следует ли кому-нибудь подтвердить то, что все мы считаем само собой разумеющимся?» Гвион медленно вышел из церкви, прикрыв дверь, так что исчезла полоска красного света. Он устало шел по двору, по-видимому, не замечая двоих, которые неподвижно и молча стояли во мраке. Катфаэль вышел вперед, чтобы остановить Гвиона, и мягко спросил его. «Подожди, ты знаешь, в котором из многочисленных домов провел сегодня ночь Блери Априс?» И когда молодой человек резко остановился, повернув к нему испуганное и настороженное лицо, Катфаэль добавил. «Я видел, как ты вчера поздоровался с ним, когда мы приехали, и решил, ты знаешь. Должно быть, ты был рад поболтать со старым знакомым, пока он здесь». Затянувшееся молчание оказалось красноречивее наконец-то прозвучавшего ответа. «Было бы естественно сразу же ответить. Для чего тебе это надо знать? Не все ли теперь равно? Ведь жилище было пусто, если человек, ночевавший там, сбежал ночью». Пауза ясно говорила, что Гвиону хорошо известно, кто зашел в церковь, когда он там был. И он прекрасно понимает, что они видели выходившего из церкви Блери. Поразмыслив, он, наконец, произнес. «Я действительно был рад поговорить с человеком из своего клана. Я здесь в плену уже более полугода. Управляющий отвел Блери комнату у северной стены. Могу вам показать». «Ну, какое это имеет значение теперь? Он уехал. Другие могут его обвинить, — высокомерно сказал он, — но только не я. Если бы я был свободен, я поступил бы так же. Я никогда не делал секрета из того, кому я предан. И останусь предан. Боже упаси осуждать человека за то, что он верен клятве», — спокойно заметил Катфаэль. «Блери был в этой комнате один?» «Да, один». Гвион пожал плечами, не понимая, чем вызван этот интерес. Однако признал, что, вероятно, все это имеет какое-то значение для двух странствующих бенедиктинцев. «Рядом с ним в комнате не было никого, кто бы мог помешать ему сбежать, если вы это имеете в виду». «Нет, я вот над чем размышлял», — сказал Катфаэль. «Не насочиняли ли мы слишком много только из-за того, что пропала лошадь? Если его комната находится в дальнем углу, то, возможно, он проспал весь этот шум и преспокойно продолжает храпеть. Раз он там один, некому было его разбудить, а сон у него, видать, крепкий. Гвион пристально посмотрел на Катфаэля, приподняв густые темные брови. «Ну что же, если бы не рожок, то человек, изрядно выпивший, мог и не проснуться. Правда, я в этом сомневаюсь, но если хочешь сам убедиться, мне не по пути, но идемте». И не произнеся больше ни слова, он направился в проход между задней стеной дома и длинными деревянными зданиями кладовых и оружейной мастерской. Монахи последовали за молодым человеком, который шагал к длинному ряду домов, тянувшихся вдоль ограды манора. «Третья дверь его!» Дверь была приоткрыта, света внутри не было. «Входите, братья, и посмотрите сами. Но, судя по всему, он исчез, прихватив вещи». Вдоль внешней стены, прямо под караульной площадкой, был выстроен ряд маленьких домиков. Сейчас они были в густой тени. Катфаэль увидел, что на площадку ведет всего один лестничный марш, который хорошо обозрим от главных ворот. К тому же с внешней стороны стены было бы нелегко спуститься без длинной веревки, так как мешала галерея, а внизу был ров. Катфаэль распахнул дверь, и глаза его, уже привыкшие к полумраку безлунной ночи, сначала ничего не различали в темной комнате. Не было слышно ни звука. Он сделал пару шагов. «Нам бы надо было прихватить факел», — заметил Марк, вошедший вместе с Катфаэлем. Казалось, в факеле не было необходимости, и так было ясно, что комната пуста. Но Гвион, терпеливо сносивший любопытство этих назойливых посетителей, предложил с порога. «В Привратницкой горит жаровня. Я принесу факел». Катфаэль сделал еще шаг и чуть не упал, запутавшись в чем-то мягком. Возможно, это был скомканный плед, упавший с кровати на пол. Наклонившись, Катфаэль уловил запах шерсти. Он ощупал ткань и почувствовал под ней что-то твердое. Это была рука. Отпустив ее, он нащупал грубый шов, а под ним человеческое тело, еще не совсем остывшее. Это действительно была рука, большая мускулистая рука. «Да, факел нам понадобится», — сказал Катфаэль через плечо. «Нам сейчас нужно много света». «Что там такое?» — насторожился Марк. «Судя по признакам, мертвец. Человек мертв уже несколько часов. И если только это не кто-то, пожелавший помешать побегу, то это может быть только Блери Априс». Гвион прибежал с факелом и вставил его в кольцо в стене, предназначенное для маленького светильника. В таких небольших комнатах обычно не позволялось держать факел, но это был крайний случай. Скудно обставленное помещение ярко осветилось, и стали видны скомканная постель у задней стены и пледы, упавшие на пол. На соломенном тюфяке отпечатался след длинного тела. На полочке у изголовья кровати под рукой стояла маленькая лампа. Ее не гасили, и она так и выгорела, остался лишь масляный след да обуглившийся фитиль. Под полкой лежала кожаная сидельная сумка, а на нее были небрежно брошены мужской калет, штаны и рубашка, а также свернутый плащ, не потребовавшийся во время путешествия. В углу стояли сапоги, и один был отброшен, словно его пнули ногой. А между дверью и кроватью, прямо у ног Катфаэля, лежал распростертый на спине Блери Априс. Руки и ноги его были широко раскинуты, а голова прислонена к деревянной стене, словно от сильного удара его подбросило вверх и отшвырнуло назад. Крупные ровные зубы были обнажены в кривой ухмылке. Одежда в беспорядке разметалась вокруг тела, грудь была обнажена. В мерцающем свете факела трудно было определить, что за пятно у него на левой челюсти и щеке. Тень или кровоподтек, но ясно видна была глубокая рана над сердцем и кровь, которая вытекла и пропитала складки рубашки слева. Кинжал, нанесший рану, сразу же вынули, а вместе с ним вышла жизнь. Катфаэль опустился на колени и осторожно отвернул шерстяную ткань на груди, чтобы получше рассмотреть рану. Гвион, стоявший у него за спиной, не решаясь отойти от двери, глубоко вздохнул и резко всхлипнул, так что пламя заколебалось, отчего почудилось, будто мертвое лицо вздрогнуло. «Успокойся», — мягко произнес Катфаэль и, нагнувшись, прикрыл глаза мертвецу. «Ведь он теперь совсем успокоился». «Да, я знаю, вы с ним вместе служили, и я сожалею о случившемся». Марк стоял спокойно и неподвижно, глядя на тело с состраданием и без всякого страха. «Я думаю, остались ли